Феррис сменила свою обычную броню на такое непривычное, но настолько милое короткое платьице, и Рейнер задавался еще вопросом, удобно ли напарница в таком наряде. А в это короткое мгновение платье заставило его пойти пятнами, узкий подол задрался и явил взгляду люто то, что было под ним. «Ой, ну вот сама виновата. Твоя юбка...» Но было слишком поздно. Феррис размахнулась пяткой и снова в лицо. Снова. «Оу!» Райнер кувыркнулся в воздухе, но уже не возражал. Крупный план напарницы был изумителен и посему стоил того. «Райнер!» – ахнула Кефар. «Ке!» – вторила ей Ирис, вся в восторгах. И три девицы наблюдали, как голова Райнера люто пробивает окно, и половиной тела он застревает в нем. Все еще сильный дождь вмиг обрушился на страдальца, и тому так захотелось заорать. «Чёрт тебя дери, Феррис! Ты переборщила! Я не прощу тебя! Я тебя убью! Я...» Но он не издал ни звука. Дождь отрезвил его и приятно охладил горевшее от боли лицо, очищая чувство усталости после бессонной ночи. Райнер смотрел в роландское небо. Оно было тусклым, несмотря на полуденный час. Дождь плакал, словно был живым. «Что ж, думаем дальше. Сион пусть и плакал, все же решил взять на себя жертву и двигаться вперед. Но как же я? Получается, я выбираю тот же путь, что и он?» «Охладился маленько, Райнер?» – спросили его. Напрягшись всем телом, Райнер заглянул в комнату через остатки уцелевшего оконного стекла. Он увидел Феррис, та стояла невозмутимая, прямо перед ним. «Что? Охладил ли ты голову, спрашиваю?» «Черт возьми, для существа без мозгов у тебя был чересчур задумчивый вид. Но о чувствах тех, кто сидит рядом, тебе думать не надо!» Сорвалась она на сердитый крик. «Разве? Я так сильно задумался?» Удивлялся Райнер. «Верно», кивнула Феррис. «Серьезно? Да пошел ты! Не веришь моим словам? Не надо тянуться за мечом!» Но ее было уже не остановить, обнажив меч, она бросилась к нему. «Ай-ай-ай!» Райнеру очень хотелось спрятаться, но вновь он опоздал. Девушка одним ударом клинка вышибла его из оконного проема, как пробку из бутылки. Но и на этом ее ярость не утихла. Прыгнув в окно следом за ним, она схватила юношу за волосы и протащила его по земле. Было не больно, земля достаточно намокла, но его цепляли дорожные камни. «Ау, больно, больно, Феррис! Стой, прошу тебя, стой! Не слишком ли ты бесишься?» Орал он, и услышав это, она наконец остановилась. Схватив его шею так, будто желала удушить, Феррис опрокинула его на землю. Он посмотрел на напарницу снизу вверх. Он видел золотые волосы, уже было высохшие, но теперь снова мокнувшие под дождем, а потом взглянул ей в лицо. Он нахмурился. Ее черты больше не были скупыми. Там в чайной Ферри своим видом была совершенно безразлична ко всему, словно она снова вернулась вспять на год назад. Но теперь она крепко держала его за горло, и лицо ее было переполнено болью, девушка была готова расплакаться. «Это я виноват в том, что ты корчишь такую мордочку?» – полушутливо успокаивающе спросил он. Она все же смогла сдержать свои слезы и, одарив его убийственным взглядом, резко кивнула. «Дело в Кефар?» Странно, но теперь накачала головой. «Тогда это потому, что безмозглый я сидел с задумчивым лицом?» Она ничего не отвечала, лишь глядела на Райнера. «Как я выглядел?» И Феррис тихо сказала всего три слова: «Совсем как Сион». Она сказала это зло, стараясь одолеть вновь подступавшие слезы. Значит, она снова боится, потому что Райнер выглядел как Сион, не доверился никому, решил все сам, решил двигаться вперед, как Сион. Сион исчез, сошел с ума. Исчез и Райнер, упрятанный в темницу, а Феррис ничего не знала. Она осталась одна и боялась до дрожи. И вот всего лишь вчера утром она проникла в казематы и нашла напарника, и плакала. И даже это зрелище не помогло понять ему того, что все его друзья так беспокоятся о нем, и что в борьбу нет нужды впрягаться одному. Он не должен волочь свою ответственность словно ярмо, но сразу же до этого он так и не дошел своим умом. Как и Сион, он всегда мог поделиться своими бедами с другими, даже если загнан в угол, но, как и Райнер, этого не сознавал. Она почти сломлена. Теперь даже чайная с ароматами столь любимого Данга, которая всегда делала Феррис счастливой, не может унять ее боли. А он разъедает себе душу. «Мои друзья готовы быть со мной до конца, но я лишь занимался самоедством. Она правильно сказала. Я безмозглый. И раз я раньше этого не понял, то как же я могу спасти кого-то?» Смук и Райнер глянул на нее и произнес: «Знаешь что, Феррис?» «Чего?» «Можно обсудить с тобой все то, о чем я думал». И тут же все эмоции с лика Феррис словно стерлись, но черты ее приобрели оттенок, который Райнер смог расшифровать. Это была радость. «Обсудить? Со мной? С тобой?» — кивнул Райнер, и она, похоже, обрадовалась еще больше. «Ну уж нет. А лучше я тебя убью». Пальцы мечницы сжались на его горле. «Стой!» Едва-едва ему удалось вырваться из ее хватки. Ты всерьез меня душила?» «Конечно. И как всегда ты не отпираешься». Вдруг Райнер понял, что давно уже свыкся с выходками девушки, и расхохотался от души. «Что здесь смешного?» Но, несмотря на ее удивление, он смеялся и смеялся, а затем вновь посмотрел на небо. Дождь лил по-прежнему, хоть и не так сильно, как сегодня утром. Сильный ветер скоро сдует облака, и ливень прекратится. Ветер дует с юга, заметил он. «Ой-ой-ой, а в Нельфе-то тоже будет дождь», — вздохнул юноша. Но он был даже рад, что все идет своим чередом. Теперь-то он не убежит, потому что он не один. У него есть друзья, которых нельзя бросить. Глаза Рейнера и Феррис встретились, а затем он взглянул на чайную. Кефар с зонтиком в руках хотела было броситься к ним, но тут под дождь с радостными воплями выскочила Ирис. «Ха, Ирис, если ты не возьмешь зонтик, то обязательно простудишься!» Крикнув это, Кефар погналась за девочкой. «Теперь укрывайся под зонтом или не укрывайся, все равно я подхвачу насморк. Благодаря тебе я промок насквозь», — сказал Райнер напарнице. «А, ну конечно!» — вдруг озарила Феррис. «Что? Что такое?» «Точно! Я же купила тебе одежды, но совсем забыла из-за нападения!» «Ни за что!» — вдруг перебил ее Райнер. «А?» — обиделась она. «Купила она, ага. В том рюкзаке, который притащила Ирис, были брюки с забавной вышивкой на промежности в виде грызуна, а рубашка не прикроет ничего, кроме пупка. Что за глупости, а?» «О, так ты видел уже?» — мотнула девушка головой. «Дорога твоя явно лежит в бордель, и только в этих штанах ты сойдешь там за своего». «Я это не надену! Прекрати дурить! Давай уже вернемся под крышу, иначе мы оба простудимся. Да и вообще, чего мы тут торчим? Соберем манатки и сразу же отправимся. Только... одну минутку. Мне в голову пришла хорошая мысль». Сквозь завесу дождя виднелась дорога, ведущая к Империи Нельфа. Пробраться через пограничников – дело мутное, но, похоже, он и в самом деле нашел решение, которое сможет им помочь. Жалко только, что он раньше до этого не додумался, пока Феррис не жахнула его своим мечом по сонной голове. «Мазохист я, что ли?» «Вот она, идея!» Шанс побороть Роландскую армию и ее рыжеволосого свирепого главнокомандующего Клауса Клома. Шанс одолеть 70 тысяч солдат принца Старнелла. Шанс не навлечь подозрения на себя и тем самым сохранить Туале. Вопрос теперь был лишь в том, когда начать воплощать идею в жизнь. В этот миг Кефар наконец подбежала к ним и укрыла Райнера и Феррис под зонтом. Похоже, она слегка дулась. «Ау, выскочили под дождь, а теперь шепчетесь втайне от меня?» Люд улыбнулся и взглянул на девушку. «Никаких секретов. Идем, мне уже не терпится все вам выложить. В Нельфе нам придется очень попотеть. Так что надеюсь...» То, что он хотел сказать, им смутило, и юноша отвел от них глаза. Он вновь взглянул на север. Они обе ему близки, и они пойдут за ним, несмотря на то, что он ленив и трусоват и успеет наделать бед. И он сказал им: «Надеюсь, вы со мной?» И девушки уверенно ответили: «Да! Нет!» «А, то есть, мне послышалось «нет»? Хотя к черту унисон!» «Ну что, идем?» Обернувшись, Райнер криво ухмыльнулся, а за ним и Феррис Кефар кинули взоры через плечо. За их спинами Ирис каталась по мокрой земле. Это его друзья. Его враги — южный король-герой с сильной армией и 70 тысяч солдат Нельфийского принца. В их маленьком отряде всего четверо, лентяи и три девицы. Любой сказал бы, что у них нет ни шанса на победу, многие назвали бы их идиотами. «Но, по-моему, хватит и того, что есть», – пробормотал Райнер и слабо улыбнулся. И это было только его мнение, а товарищи идут за ним, потому что сами так хотят. Не по приказу, не по принуждению. Они верят в Райнера люто и потому пойдут за ним куда угодно, а раз это так, то можно не бояться. Можно двигаться вперед и не бояться струсить. Небо плакало, на юге Сион, на севере рыжеволосый монстр, глупый принц и Туале. Маг посмотрел на лица своих подруг и бодро произнес: «Время действовать, а для начала пора навести порядок в Нельфе».